Глава 11. Хотя дверь конюшни и была распахнута настежь, внутри стоял полумрак. Стоил было всего 12, по 6 с каждой стороны. Большая часть из них явно давно пустовала. На стене висела упряжь, под ногами шуршало сено. Малдер выглянул наружу, и его ослепил яркий свет. Загон и черная лошадь расплывались, словно призраки. Кентодо стоял рядом с Гнедой и чесал ей бок жесткой щеткой. Когда в конюшню вошел Малдер, а следом за ним Скалли, он и бровью не повел. Он не мог взять в толк, почему Малдеру понадобилось говорить с ним именно в конюшне. «А вы знаете, что значит «тонто», господин Малдер?» — продолжая заниматься лошадью, спросил Кентодо. «Мои познания в испанском, увы, весьма скромны». «Тупой», — ответил индеец, похлопав лошадь по крупу. «Это значит «тупой». Он достал из кармана кусок сахара и протянул Скалли. «Не бойтесь, она не кусается. Только держите ладонь плоско, не подставляйте пальцы». Скалли протянула угощение лошади. Та, фыркнув, схватила сахар и, ткнувшись носом в ладонь, попросила еще. «Вот обжора!» — усмехнулся Кентодо. «Съест сколько ни дай, пока не лопнет». Он ласково потрепал ее по боку. «Тонто!» Скалли переглянулась с Малдером. «Зачем мы здесь?» «Терпение», — молча ответил он и, встав спиной к двери, произнес всего одно слово. «Почему?» «Дело в том, что она оттуда», — Малдер приподнял бровь. «Откуда и мы?» «Она коначинка. Ее муж, господин Хэтч, познакомился с ней в старом городе, в Альбукерке. Ей тогда было 15, а он приехал из Лос-Анджелеса. Не знаю, как это у них там называется, он искал место, где бы снять кино. Искал натуру?» — подсказала Скалли. Кентодо кивнул. — Да, грациас. Он рассказал ей про кино и предложил сниматься. Кентодо улыбнулся. — Что тут началось в Месе? Но господин Хэтч умел уговаривать. Он был красивый и очень добрый. Очень молодой и... Кентодо помолчал, подбирая нужные слова. — Мечтательный. Мы и опомниться не успели, как Энни ушла и стала сниматься в кино. А потом вышла замуж. Кентодо бросил взгляд на Малдера. Они были очень счастливы. Всегда. Улыбка погасла. «А детей у них не было?» — спросила Скалли. «Не было». Лошадь нетерпеливо забила копытом, и Кентодо, шепнув ей что-то, снова принялся ее расчесывать. «Она особенная, господин Малдер. Она понимает ветер». Скалли хотела что-то сказать, но Малдер жестом попросил ее подождать. Кентодо молчал, раздумывая, стоит ли говорить дальше. Наконец он решился. «Знаете, у нас есть священники». Лошадь опять забила копытом, в душной жаре прожужжала муха. «Только не католические падры. От этих коначины избавились давным-давно. А свои собственные. Их всегда 7. Они нам помогают. Компренде? Понимаете?» «Сейчас все 7 мужчины. Но бывают и женщины. Священники не...» Кентодо нахмурился и, так и не подобрав нужного слова, помрачнел. «Как и мы, они живут, а потом умирают. Когда один из них умирает, проводят обряд, и на место умершего приходит новый». Снаружи раздался свист, и Кентодо замолчал. Малдер услышал во дворе топот копыт. Гнедая стояла, не шелохнувшись. «Лошади знают, когда кого зовут», — объяснил Кентодо. «Сейчас позвали Алмаза». «Ну и что это за обряд?» — спокойно спросил Малдер. Кентодо задумчиво опустил голову. «Недавно провели такой обряд. Как всегда, он продолжался 6 дней. Видеть его никому нельзя. Но ветер... Ветер разносит весть о нем во все 4 стороны. Он доносит разговор из Кивы. И песни, и молитвы. Миссис Хэтч...» Кентодо глубоко вздохнул и посмотрел на Малдера. «Вот вы, когда дует ветер, тоже слышите иногда какие-то голоса, верно? И думаете, вам просто показалось, да?» Он покачал головой. «Да. И только немногие, такие как жрецы Кивы, понимают ветер. И миссис Хэтч тоже понимает. Мы недавно поняли это. Сильвия и я. Мы догадались, потому что миссис Хэтч очень нервничала и очень...» Кентода беспомощно махнула рукой. «Испугалась?» — подсказала Скалли. «Я не... Нет. Просто ей не понравилось то, что она услышала». Кентода заговорил громче и увереннее. «Она ни разу не была в Месси с тех пор, как перестала сниматься в кино. Ни разу. Когда умер старец, жрецы хотели, чтобы она заняла его место, но она отказалась, сказала, что у нее есть муж, и она хочет жить по-своему. Она не пришла к ним, и больше они с ней не говорили». «А зачем с ней говорить?» — тихо спросил Малдер и подошел поближе к лошади. «Ведь она слышит их с ветром». Кентода пристально взглянул ему в лицо, проверяя, не шутит ли он, и, заметив, что не шутит, прищурил глаза. «Эти смерти, господин Малдер, начались одновременно с обрядом». Гнедая ткнулась мордой Скалли в плечо и, задрав на миг верхнюю губу, оскалилась. Вздрогнув от неожиданности, Скалли спросила: «Что вы хотите этим сказать, господин Кентода? Что этих людей убили жрецы? И скот тоже? Для какого-то... Нет». Кентода не отрывал взгляда от глаз Малдера. 6 дней и 6 ночей они сидят в Киеве. Молятся вместе с тем, кто скоро станет жрецом. Вызывают души умерших, чтобы убедиться, что сделали правильный выбор, и чтобы те направили их, когда придет черед выбирать следующего. Когда они все это делают, поднимается ветер». И он взмахнул свободной рукой, изображая спираль. «Смерч, господин Малдер. Понимаете, о чем я?» Малдер не понял, и Кентода, недовольный собой, плюнул в сторону двери. «Сангревьенто, господин Малдер. Говорят, они поднимают кровавый ветер». Раздался оглушительный стук во входную дверь. Донна сидела за письменным столом в гостиной, проверяя счета. Дела у нее шли неплохо, но и не так хорошо, как хотелось бы. Раз уж она собралась уезжать отсюда, деньги ей понадобятся, и деньги немалые. Сначала она не хотела открывать, мол, никого нет дома, но, сообразив, что ее могли увидеть в окно, передумала. Закатив глаза и вздохнув с видом мученика, она запихнула гроссбух и счета в ящик стола и пошла открывать. И не поверила глазам. «Что ты здесь делаешь? Средь бела дня?» «Нет, вопросы буду задавать я. Признавайся, ты что, решила меня надуть?» Грубо толкнув ее в плечо, незваный гость вошел в дом. «Еще ответь мне, Чика, как по-твоему, если они обо всем узнают, им это понравится?» По дороге в гостиницу Малдер молчал. Они отказались пообедать у Энни, пообещав заехать к ней еще раз, уже не по делу. Осмотр места, где были найдены трупы молодоженов, не занял у них много времени. Осматривать там, в сущности, было нечего. Когда Спэрроу спросил у Малдера, что он думает по этому поводу, тот ответил: «Делать какие-либо выводы пока слишком рано». Как только они вышли из машины, Малдер попросил Гарсона договориться о встрече с медэкспертом и тут же пошел звонить по поводу машины на прокат. «Терпеть не могу, когда меня возят», — объяснил он Скалли по дороге в ресторан. «Тем более шериф. Он все время что-то из себя строит, только вот не пойму, что». Скалли считала, что тут все проще простого. Шерифу определенно нравится Энни. И, судя по всему, он не теряет надежды отговорить ее провести остаток дней в одиночестве. «Думаешь, ему нужны ее деньги?» «Не знаю. Хотя я не исключаю такой возможности. Ты же сам видел, как он ее опекает. А вот любви я что-то не заметила». Они заняли столик в дальнем углу. Малдер спиной к окну, занавешенному белыми портьерами, Скалли напротив. Они сделали заказ, и Малдер заметил, что Скалли нервничает, перекладывает с места на место ножи и вилки, возится с салфеткой. «Ну и?» — задал он, наконец, сакраментальный вопрос. Скалли даже не пыталась скрыть свое раздражение. «Я знаю, о чем ты думаешь, но не собираюсь сидеть сложа руки и смотреть, как ты высасываешь из пальца бредовые версии». «Вот что значит работать с партнером, который понимает тебя с полуслова», — усмехнулся про себя Малдер. Впрочем, попытка не пытка. Скалли не раз спасала его, не давая выставить себя полным идиотом и удерживая его необузданное воображение в разумных пределах. «Ты сама слышала, что он сказал?» Скалли кивнула. «Вполне возможно, что эти молодожены увидели то, чего не должны были видеть. Вполне возможно, за это их и убрали. Не они первые погибли, став свидетелями тайного религиозного обряда». Она предостерегающе подняла вилку. «Малдер, я сказала «возможно». «Возможно». «Хорошо, возможно», — Скали улыбнулась. «Вполне вероятно». Малдер тоже улыбнулся. «Не спеши. Пока что я работаю над возможным». Скали хотела что-то сказать, но передумала. Помолчала и все-таки решилась. «А как же Пол Дэвин? Тебе не кажется, если мы предположим, что он тоже что-то видел, это будет несколько притянуто за уши? А если ты считаешь, что между ним и молодоженами есть некая связь, выходит, Пол тоже что-то видел?» «И значит...» «Значит, между убийствами и обрядом, Малдер, никакой связи нет. Это ужасное совпадение, только и всего». «А как же...» Малдер запнулся, и Скали улыбнулась. «Сангре вьенто». И он поморщился от своего произношения. Официант принес обед. Малдер посмотрел на мясо, овощи, приправу в соуснике, и ему показалось, даже на расстоянии он чувствует жар специй. Он знал заранее, что за удовольствие придется платить, а попробовав, понял, если хочешь спокойно спать, надо запастись таблетками. Но удержаться было выше сил. С безмятежным видом, отправив в рот стручок мексиканского перца, Скали заметила. «Недурно, совсем недурно». «Хорошо, что Скали того же мнения о Спэрроу, что и я», — порадовался Малдер, забыв на время о Сан-Гревьенто. «Непонятно, к чему вся эта игра. Неужели шериф всерьез полагает, что ему удастся их одурачить? Все это так грубо сработано, словно позаимствовано из дрянного кинобоевика или дешевого телесериала. Сам собой напрашивается вопрос, независимо от его чувств к Энни. Уж не замешан ли он сам в этой истории?» Или фараон лезет из кожи вон, чтобы прикрыть свою задницу, и бьет на жалость из боязни, что начальники отберут у него звезду шерифа. «Несколько надуманно», — вынесла вердикт Скали, когда со стола убрали грязную посуду и подали кофе. «Это мы уже проходили». «Нет, Скали, пока не знаю, в чем тут дело, но это что-то новенькое». «Да весь этот треп про кровавый ветер — просто бред». Малдер открыл был рот возразить, но передумал. Взял ложку и, постучав ею по бедру, спросил. «Но откуда такая уверенность?» Откинувшись на спинку стула, он скрестил руки на груди. «Известно немало случаев так называемых экстраординарных явлений, когда во время сборищ, особенно религиозных, в результате обострения чувств и концентрации внимания на определенном предмете создается некое поле. А тебя не смущает, что известно об этих фактах непосредственно от самих участников сборищ, а не от посторонних наблюдателей?» «Нет, а ты попробуй представить себе этих жрецов в Киеве. Темные помещения, без окон и дверей, свет и воздух поступают только через отверстия в крыше. Не исключено, что они находятся под воздействием наркотических трав, например, кактуса мескала. Представь себе, Скали, 6 дней и 6 ночей они сидят и думают об одном и том же, о человеке, которого наделяют своими знаниями, своей историей, властью над соплеменниками». Наклонившись вперед, он положил руки на стол. «Ты можешь себе это представить? Изо дня в день. Представляешь, какая там аккумулируется энергия?» Скали долго молчала. Потягивая кофе, смотрела в окно, оглядывала уже опустевший зал. Когда же собралась ему ответить, в дверях показалась женщина. Небольшого роста, полноватая, в строгом костюме, черные с проседью волосы собраны в пучок, на левой руке сумка. Немного поколебавшись, она с деловым видом направилась к их столику. Кивнув вместо приветствия, женщина спросила. «Вы и есть агент из Вашингтона?» «Да», — ответил Малдер. «А вы?» «Доктор Риос, Эллен Риос. Я производила вскрытие трупов этих несчастных». Малдер встал, предложил ей стул и представил Скалли. Когда они сели, он сказал, что очень рад ее видеть. Он как раз попросил Гарсона договориться с ней о встрече. «Вряд ли бы ему это удалось», — заметил Риос. «Что вы хотите этим сказать?» «Вы прочли мой отчет?» — спросила она у Скали. «Прочла. Если честно, там не так уж и много. Там все неверно». Скали уставилась на стол, потом на доктора Риос. «Что-то я вас не понимаю». Эллен Риос открыла сумку и достала сложенный лист бумаги. «Вот мой первоначальный отчет. То, что прочли вы, меня заставили написать уже потом». Малдер не верил своим ушам. Он удивился еще больше, когда Скали, развернув лист и пробежав его глазами, выдохнула. «Господи, какой ужас!»